Ташков не спал уже третью ночь и периодически чувствовал, что мозг отключается, переставая соображать. Надежный мужик Петр Петрович сделал уже 8 ездок в усадьбу, изображая тупого продажного мента, который за большие деньги согласился вывозить обитателей мелкими партиями. Доставленных на аэродром людей тут же отправляли самолетом в Черновцы, это было ближе, чем везти их во Львов или Ужгород, и к приезду микроавтобуса с очередной партией охранников маленький кукурузник успевал вернуться, чтобы забрать следующих. Пока все шло так, как было запланировано, тихо, спокойно, без крови и выстрелов. Все, кроме одного. Почему-то до сих пор не вывезли Наташу. Что с ней? Неужели Василий рискнул и решил не оставлять ее в живых? Тогда, значит, все было напрасно. Александр сидел в салоне борта 5070 и в ожидании следующего приезда микроавтобуса допрашивал Асланбека Уциева. Парень ему, в общем-то, нравился. Не похоже было, что он из этой банды. Но, с другой стороны, он сын полковника Уциева, а по данным украинских оперативников, этот Уциев поддерживает активные связи с чеченскими сепаратистами. Правда, ни в чем конкретном он пока не замечен, но все-таки... Какую роль твой отец играет в этом деле? Не знаю точно, но он специально приезжал предупредить меня, что я должен беспрекословно слушаться Василия. Почему он это сказал? Ты дал повод? Они заметили, что я жалею Наташу. А ты ее действительно жалел? Да, она замечательная. Мы с ней сделали все, чтобы дать вам знать. Вы поняли? Конечно, вы молодцы. Александр Николаевич, да, я боюсь за нее. Почему Василий ее не отправляет? Это ты у меня спрашиваешь? Подумай сам и скажи мне. Ты ведь лучше знаешь и Наташу, и Василия, и обстановку там на месте. В чем может быть загвоздка? Я понял, — взволнованно сказал Уциев. Все дело во враче. Василий боится отправлять Наташу без врача. Наверное, есть какая-то причина, по которой врач пока не может выехать, поэтому и Наташу не вывозят. Ташков на мгновение задумался. Пожалуй, парень прав. Наташу не вывезут, пока не поедет врач, а врач не поедет, пока... Пока что? Пока гром не грянет и мужик не перекрестится? Пока рак на горе не свистнет? Врач не поедет, пока Василий не свяжется с Аяксом и не получит от него инструкций. А с Аяксом он пока связаться не может. И не сможет еще очень долго, потому что Аякс был арестован, как только на Коломыйский аэродром прибыла первая партия охранников из усадьбы, и стало понятно, что Василий клюнул на ловко подброшенную Петровичем приманку. Ташков буквально выпрыгнул из самолета и помчался в здание аэропорта. В рассветной тишине лязг засова показался особенно громким. Аякс не спал, но все равно вздрогнул от неожиданного звука. В камере он был один, но это и понятно. Даже при той переполненности тюрем и изоляторов, которая существует, арестованных такого масштаба на первое время изолируют. Хотя бы на первую ночь. «Встать!» — приказал вошедший в камеру дежурный. «Еще нет 7 утра», — хладнокровно ответил Аякс. «Меня не имеют права допрашивать». Я сказал «встать». Аякс медленно, словно нехотя, поднялся и стал натягивать ботинки. Его провели по коридору через несколько заграждений и завели в какой-то кабинет, где сидели трое, из которых двое были в штатском и один в форме. На столе Аякс увидел трубку сотового телефона. Своего телефона. «Вам весь вечер и всю ночь беспрерывно пытаются дозвониться. Вы не хотите поговорить с абонентом?» «Нет». «Как вы полагаете, кто может вам так настойчиво звонить?» «Кто угодно. Этот номер есть у десятков моих друзей. Вы подняли меня в такую рань, чтобы предложить поговорить по телефону?» «Я ценю ваш юмор», — холодно ответил человек в форме. Теперь Аякс его вспомнил. Он присутствовал при аресте и при первом допросе, но ничего не говорил и вообще активности не проявлял. И хочу вам напомнить, что в Карпатах находится похищенная вами Наташа Терехина. Вы лично отвечаете за ее жизнь. Если нам удастся привести ее в Москву живой и невредимой, это будет один разговор. Если же с ней что-нибудь случится, то разговор будет совсем другой. Поэтому я хотел бы, чтобы вы ответили на вызов, когда он будет, и поговорили с тем, кто вам звонит. Поговорили, разумеется, спокойно и без глупостей. Почему вы думаете, что звонок как-то связан с этой историей? Может быть, это звонит моя жена. Она отдыхает за границей. Может быть, — согласился человек в форме. Но в любом случае вам лучше ответить. Впрочем, я очень сомневаюсь, что ваша супруга будет так настойчиво названивать вам всю ночь напролет. Скорее всего, вам пытается дозвониться ваш приятель Каковцев, находящийся в Карпатской усадьбе. У него там возникли проблемы, я вам уже говорил об этом. Так что лучше сделайте то, о чем я вас прошу. В противном случае я буду вынужден вас заставить. — Каким образом? — высокомерно приподнял брови Аякс. — Будете меня бить и пытать?